У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам наш шлях пралёг на беларуска-украінскае памежжа за дзень да першага тура прэзідэнцкіх выбараў у паўднёвых суседзяў. Широкая заснежаная пустынная вуліца. Большасць дамоў не выяўляюць прыкметаў жыцця. Дымяць рэдкія коміны, не брэшуць сабакі, усё скавана лютым марозам. Вуліца ўпіраецца ў заліты агнямі пункт памежнага пропуску. Адтуль то туды, то сюды людзі з заклапочанымі тварамі вязуць торбы на дзіцячых саначках. Вось згорбленая маленькая старая намагаецца пераехаць саначкамі вялікі сумёт. Можа дапамагчы вам? Я нічога. Нічога? Ну возіце адтуда што-небудзь. Возім. А калі не сакрэт, дык што? А што? Арехі, канфеты, кофе. Не прадаёце? Не, мы только перевозим людям. А вы знаете, что выборы будут завтра? Завтра обязательно. А вы сами за кого-нибудь болеете? За Януковича. За Януковича? Да. А чего за Януковича? А за кого? За Юльку? Тоже стерва. А где житё лепшее? Тут или там в Украине? Тут. Тут. Мы ж старики. Пенсия тут хорошая по сравнению с нашей, там, украинской. Дрова завозят. Закажи, дрова завезут. А у нас там, на Украине, уже нет. Сам доставай, как хочешь. Вось яшчэ адна ўкраінская грамадзянка, толькі значна маладзейшая. Кабетка прысела адпачыць на аўтобусным прыпынку. Побач загадкавыя саначкі. У нас завтра будут выборы, да. А вы за кого будете голосовать? Ну, я такое не говорю. Это мое личное дело. Ну, мы вам заизросли, что у вас есть выбор. А чего? Чем вы нам завидуете? Нашли чему завидовать. У нас бесконечные выборы. И толку никакого. Так вы же не ведаете, кто у вас будет президент завтра. А мы... Чего тут и ведать? Все давно понятно. Альбо Тимошенко, альбо Янукович, альбо еще... Так давайте поменяемся. Мы заберем вашего Лукашенко. С удовольствием, все заберут. Все. У любого спросите, идите у нас, все заберут. Сразу же. Даже дети скажут, давайте нам Лукашенко. За что? За все, за порядок, за колхозы. Идите на свои поля и на наши поля, где никогда ничего не сеялось. Одни бурины уже 20 лет. Вот за что. За тот колхоз, где евроокна стоят, а у нас давно одни развалины. За все. За вашу дорогу чищенную и за нашу нечищенную. За все. И за свои продукты, а не за китайские. В Украине китайские продукты. А что мы едим? Что мы едим? Одни добавки непонятно какие. В Украине жила весело. А мы сейчас веселые, что мы? Мы же не воюем, выживаем кто как может. Одна я на четверых, у которой зарплата 600 гривен. На одни коммунальные услуги. А что значит на четверых? На муж, я и двое детей. А муж? А муж сократили с работы, работать негде. И в принципе у нас вообще негде работать. У нас почти весь поселок безработный. А існуе які-небудь гандаль? Ну что, у нас все магазины частные. Ты можно на этой границе заработать? Ничего не продашь, ничего не заработаешь. Одинаковые цены, что там, что тут. Я ж не милиционер. Это не товар. Это для личной нужды. Колькі я не блукаў па паддабранцы, але так і не знайшоў ніводнага калхознага еўравакна, аб'екта зайздрасці гэтай замежнай маладзіцы. Вокны большай часткай былі цёмныя і змрочныя, альбо закалочаныя. Зрэшты, у адным акуратным дамку вокны свяціліся цяплом і утульнасцю. Мне пашанцавала пагрэцца ў дэпутаткі мясцовага сельсавета Надзеі Міхайлаўны. То вот магазин у нас закрылі. Ну что это за житё тут? Это же вообще абсурд. Тут эти все старики. Я ищу по обслуживанию этих пенсионеров. И беги. Туда побегишь, наберешь, не пускают лишнее нести. Тут автолавка приходит раз, два раза в неделю. То забыл взять, то забыл взять. Это ж не как-то. Вот в магазин пошел, раз вспомнил, что там надо, побежал, взял. Магазин закрыли. Это потому, что там все тоннее в Украине, да? Нет. Это потому, что нету этого самого... Продавца не могут найти. А как вот не могут? Я разговаривала с этим, с начальником этого торговли этой. Я говорю, ну как же, училища работают. выпускники каждый год выпускаете, и не одно училище. И как это так? Не могут найти продавца. Это виноваты кто? Начальство же. А у нас нету тут кому пойти. Или выселили в нас вообще отсюда. Куда-нибудь. Такие вот условия нету никаких. А на том боку веселей? Я вам скажу, что и на том боку тоже не весело. Люди зарабатывают, ходят на границу, переноски эти. Кто-то покупает, переносит, а люди по 5 гривен руб на килограмме имеют. Переносят, вот этими зарабатывают. В основном пенсионеры, молодежь тоже так. Швейная фабрика была большущая, когда-то ж много рабочих было. Закрыта. Мебельная тоже. Сельхозтехника, вот сейчас только лесхоз у них работает. И то наполовину уже сократили. Лес повывозили. Ну, там население, там же большое население. Там 1003, наверное. Я народился тут, в Украине, бульбы, колгазов и черного хлеба. У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем наше подорожье по белорусско-украинским помежжи. Начинайте день со свободой. От понеделка до пятницы. От 7 до 8 раницы. У живым эфиры. Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины. Стисла докладно по-белоруску. Не проспите свободу. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы наведаліся у вёску под Добранку, что живе каля украинской мяжи. Я народился тут. Политичные баталии в Украине не могут не хвалевать мясцовую депутатку. Там идут дебаты очень большие. Там вот тебе палатка стоит за Юлю, вот тебе за Януковича. А меня он достался. Литвинов дали мне, так повесила мужчина красивый, не знаю какой он, как правитель, а симпатичный мужчина, вот я и повесила его. Кто-то Юлечку любит. Я зауважил велизарный агитационный плакат на стене, с якого на меня ласкаво позирал спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Добранская старожилка, веселая пенсионерка Наталья Васильевна народилась по той бок мяжи, але с юнацтва живе у Беларуси. Под Добранка, это тоже когда-то было под Добранка. Это же местечко, у нас же в документах у старого местечка. Это же еврейское поселение. И тут еврейские могилки есть? Конечно, это есть. Я обгородился в совет, и только что когда-то молодежь добранская разорила кладбище, это позбывали. Так? Угу, разорили. Но приезжали сами Америки сюда, евреи, вот которые, я живу лично на еврейском поселении, это самое. Тут вот это вот дома сохранили, это вот тот дом, и там это еврейские дома. А вы их не заспели, не? Не, я только помню, когда здесь были, магазин много, вот ателье у нас работало, вообще Володобрянка, сколько заказов было. Ужас, вот эти вот такие шили фуфайки, одеяло шили, люди работали, сапожная была. Потом был магазин продтовары, железный, культовары, вот там еще сохранилось еще это. А культовары работала Бася Исаакова, еврейка, она такие вывозила заказы. К нам же здесь было столько людей, там все у нас здесь было, можно было достать. Вот такой был магазин, промышленный какой был. Ну, конечно, сейчас. Тут, у Поддобрянца? Да, конечно, это я еще застала это все. За продуктами спадарыня Наталля ходзіць на гістарычную радзіму, дзе няма дзяржаўнага гандлю, дзе прадавачак не трэба прызначаць і размяркоўваць. Тоже разваливается Добрянка. Я 23 года отработала на швейной фабрике. Обшивали всю Чернігівську область, даже выше. У Добрянки? У Добрянки швейная, мебельная. Сельхозтехніка была отличная. Сушильный завод. Вот это один единственный. А какая у нас была больница у Добрянки? Мои дети там, вот я рожала детей на Украине, учились. Моя последняя девочка окончила 10 классов у Добрянской средней школы. Понимаете, все было там, и вдруг нет, не стало ничего. За политичной боротьбой на Украине Наталья сочить, як за цікавым серіалом, яе герой-любовник Виктор Янукович. И вот его упрекают тем, что он был судим, а я говорю, ошибка молодости во всех бывает. Это не означает, что человек... Нравятся люди, которые говорят доступны народу языком. Я его слушаю, я понимаю все то, о чем он говорит. А вы часто бываете там в Добрянце? Ну, а как же. У нас магазин не работает. Украина рядом. Прибыль неплохая. Ну, почему? Это же переноски, это же вот торгаши торгуют. Вот это такие вот шиют. Такие бурочки по паре там возьмут. Это в Беларуси несется. Надо с людей обувать. А с Беларуси несется нечто туда? Нет. Мне кажется, ничего туда не можно снести. Шыню сутыкнуўся з немагчымасцю пры наяўнасці пашпарта прайсці на тэрыторыю суседняй краіны. Усё з-за менскай прапіскі, бо мясцовы прапускны пункт прызначаны выключна для мясцовых людзей. Таму паветрам свабоды мне надыхацца не давялося, і я з зайздрасцю праводзіў людзей, якія з ужо пустымі саначкамі вярталіся ва ўкраіну. Адзін з іх, высокі мужык гадоў 50, спыніў как прикурить. А вы сами за кого будете голосовать? Честно говоря, ни за кого. Козлы все и подонки. Никому не верю. Честно говоря, больше мне Симоненко нравится. Он очень толковый мужик. Очень. Он тут на Добрянку приезжал. Так, это... Я выступление слышу. Короче, все они хрущи добрые. Они друг на друга учат. Но там интересно тоже. Эфіры Радыё Свабода. З вамі быў Зміцер Бартосік. Мы наведаліся ў вёску пад Дабранку, што жыве каля ўкраінскай мяжы.